И мы прошли 5 метров вдоль прохода. Гляди, трофей из Ирака. Я взял из пирамиды довольно пошарпанный ПК, про который буквально только что вспоминал. И наши, советские, пламегаситель еще конический, покрутил пулемет, поднял крышку, потом отнес на стол с лампой и разобрал. Ничего так, поработавший, но вполне живой, плюс запасной ствол и пара коробок с лентами сотками в комплекте, жаль, лента без патронов и пулемет без станка, только штатные сошки. Вот еще ПК и РПД, Малик брякнул на стол 2 тушки. Смотри, а я еще погляжу, там Дегтярь, а остальные все китайцы вроде, но под наш патрон, брать будем. И стеллаж со станкачами погляди повнимательнее, вон вроде Горюнов лежит. Поглядим, у нас еще 4 часа есть как минимум. Я все-таки зевнул, ничего, на платформе отосплюсь, собрал ПК и взял следующий. По крайней мере, процесс пошел. Так, 2 ПК, 1 Дегтярь наш, 1 китайца плюс 2 тип 67, остальные китайцы в утиль рано, но у нас в протекторате за них морду набьют. СГМБ ты точно себе не берешь. Малик поглядел на маслянисто-блестящие пулеметы. У тебя же на Ниве стойка под него есть. Я лучше эту стойку Женьке загоню, куда мне еще эту дуру. Ствол 1, пострелял пулемет здорово, мало железа в шкафу, что ли. И так жена смеется, хватит мне немца дома. Я покрутил в руках круглый короб от китайского пулемета с пустой лентой в целлофане. Пошли еще искать, 7000 осталось. Не нужно ничего искать. Малик остановился возле следующей за трофеями стойки. М60 пойдет ведь. И по штуке за штуку, тут их с запасом, штук 10, денег маловато, на все не хватит. Конечно, пойдет. Я взял пулемет, с которым Рэмбо гонял шерифа с помощниками, покрутил в руках. Чего не пойдет для фермеров-то? Им же не Брестскую крепость оборонять, только телегу надо. Мы 2 центнера не допрем до станции, пойду у хозяина спрошу, а насчет остальных давай помозгуем. С этими словами я развернулся и уперся в другой стеллаж с иракскими трофеями. Темновато все же в этом аппендиксе. Мать! С чувством сказал я, потирая бок и разглядывая стоящие на сошках длинные тяжелые винтовки. Одну из них я свалил со стола, основательно громыхнув при этом, аж парень-орденец подскочил на стуле. Дед у прилавка поднял голову от Библии, внимательно поглядел на меня, чем-то щелкнул под прилавком, и на потолке, моргнув, загорелись остальные лампы, полностью и ярко осветив зал магазина, или арсенала, хрен тут поймешь. Володь, тебе обязательно все 5 ПТРС забирать нужно было. Ничего потяжелее найти не мог. Колян неодобрительно поглядел на серый ящик с противотанковыми ружьями. И для чего тебе столько их? И даже лицензию оформить не поленился, землевладелец хренов. Для того, чтобы купить эти самозарядки, пришлось вспомнить о том, что мне принадлежит кусок острова, причем это зафиксировано в орденском архиве, все покупки земли свыше 1 гектара фиксировались и визировались орденом, дабы не было войны за пастбища, что бы это ни значило. Дедок в арсенале только проверил права на земельную собственность через базу данных ордена, взял с меня еще 100, кроме 1500 за ружья, и выдал горячую лицензию с моей фоткой из архива ордена. Ну, не хотелось оставлять такие вещи в этом арсенале. Пушки серьезные, пусть и устаревшие, лучше я их Женьке перепродам, чем здесь оставлю. Я залез на пышущую жаром платформу, где под навесом уже пекся Малик, принял сумку с опечатанным оружием и рюкзак, бросил шмотки на скамью в теньке и снова спрыгнул на перрон. Пойду воды наберу, там канистры пластиковые возле водокачки продаются. Давай поскорее, 15 минут осталось до отхода поезда. Артемьев поглядел на длиннющий грузовой состав. Если пассажирский поезд состоит из 2-3 вагонов и пары бронированных платформ с пулеметами и эрликанами, то в нашем аж 47 грузовых платформ и вагонов плюс 3 платформы с вояками. Купи бургеров, по парочке. Крикнул мне вслед Малик, правильно, за несколько часов проголодаемся, как черти, вообще, Сегодня как белки в колесе крутились, пока в магазине Арсенале закупались. Причем мы с Маликом посовещались и приобрели на свои кровные 4 пулемета под наш патрон, 2 ПК и оба тип 67, да 6 британских бренов под натовский патрон, скромно стоявших в тенечке за основной стойкой у стены и обнаружившихся при включении света, и это кроме тех 10 М60 Горюнова и 2 побитых жизнью РПД, на которые хватило Женькиных денег. Лысуха и наши пулеметы в своем магазине продаст для своей и нашей выгоды. Кроме того, я уже сам купил 5 симоновских винтовок. Перепродам дома, а здесь не оставлю, стоят они всего по 300, чуть подниму цену, и уйдут в лед. Те же рыбаки в речном купят на свои баркасы. Поглядели с Маликом на бразильские имбелы под 7,62 НАТО и решили, что железа набрали достаточно. А дедок после покупки в качестве подарка, ну да, намного больше 1000 заплатили. Велел упаковать в добротные деревянные ящики пулеметы и крупнокалиберные самозарядки. Все это отвезли на грузовой перрон и оставили возле наших платформ под приглядом патрульных ордена. А сами пошли собираться в гостиницу «Модуль», как нам объяснил хозяин-японец. Таких гостиниц полно в стране восходящего солнца. В одной комнате на 10 квадратных метров в специальных ячейках ночует 12 человек, причем, что меня удивило, над каждой кроватью крохотный телевизор, показывающий все те же 4 канала, приемник и проигрыватель DVD с наушниками. Впрочем, нам было не до просмотра фильмов, после работы ополоснуться в душе и спать, но поспать-то этой ночью так и не удалось, отчего челюсть порой оказывалась на затылке. Так что мы с завистью смотрели на выползающих из узких пеналов сонных товарищей, но душу грело сознание того, что удалось неплохо затовариться. Возле водокачки я купил беленькую канистру на 5 галлонов, наполнил ее холоднющей водой, завернул к закусочной, взял котлет в разрезанных пополам свежих булках и жареной картошки и пошел на нашу платформу. Минут через 5 паровоз коротко гуднул, состав тронулся. А я подумал о том, что мы с Маликом здорово попали и приедем копчеными, ибо не подумали о том, что тяжелые составы таскают по здешним рельсам паровозы на бразильском или валлийском угле, и дыма от них много, ибо мощные, прожорливые, а главное дорогущие тепловозы на дорогущей же соляре здесь гонять никто не будет. Впрочем, поглядев на локомотив, я успокоился. Ветер дул с океана и сдувал вонючий угольный дым в сторону материка. Понатащили паровозов из баз резерва СССР для строительства железки на континенте, причем многие были из капиталки, и все рабочие, но шли по цене металлолома, часть оставили для грузовых поездов между базами и Порто-Франко, так что теперь кочегар вполне себе нормальная профессия, все возвращается, да уж, хорошо бы вот так. Просто на поезде доехать до дома, но не выйдет. К сожалению, несмотря на то, что железка строилась по всей освоенной северной стороне залива для того, чтобы соединить промышленные города севера, она пока действовала далеко не вся. Готова была ветка «Одноколейка Москва», «Фортли», от «Фортели» где-то километрах в 300 в сторону «Форта Линкольна» находился конец путей, правда, сдвигался каждый день на несколько миль. От Виго тянули дорогу в сторону форта Линкольна и в сторону Портсмута, а валлийцы пока только хотели тянуть пути навстречу американцам. Ну и должна завершить все это года через 3-4 ветка от Портсмута до базы Северная Америка, а может, и дольше строить будут. Очень много работы на прокладке путей, в том мире на строительстве трансконтинентальной дороги в США работало, как мне рассказывал один из наших путейцев. Больше 10 тысяч китайцев и около 3 тысяч ирландцев, здесь столько народа в одном месте собирать тяжеловато, разве золотая лихорадка будет, какая сейчас начинается на севере Бразилии, но любят американцы железные дороги строить, и правильно делают, ибо они одна из основ экономики, по грунтовкам много товара не перевезешь, и перевозка дорогущая, как наши оборудование для производств тащили, песня песней. Ибо тогда еще крупных кораблей здесь просто не было, морем тоже не везде дотащишь, Большие корабли везли только до портов, а потом тащи из порта до места, так что не получится с ветерком по путям, а жаль, территория ордена, город Портофранко, 23-й год, 23-й день 3-го месяца, а это что у вас? У меня нет договора на эти грузы. Тучный мужик в помятой капитанской фуражке, шортах и промокшей майке, обтянувший немалые пузо и широкие, хоть и жирные плечи, недовольно уставился на наши с Маликом ящики. Так это наш груз. Малик попытался выглядеть попредставительнее, но при его метре с кепкой не получилось, ибо мужик был высок и могуч. Ну и что? Это не ваши вещи или инструменты и не имущество протектората РА, мне перевозку не оплатили, так что или оплачивайте сейчас, или оставляйте на берегу. Мужик спокойно глянул на Артемьева, а тот на меня. Сколько нужно платить? И как с оплатой? Через платежный терминал переводить или наличкой? Мы же все сейчас на погрузке заняты. Спросил я капитана, потому что он был полностью прав, и наша надежда на халявный провоз не оправдалась. По 50 центов за килограмм, я вам выпишу чек после взвешивания, оплатите его в Береговом или в Демидовске, в отделении РПБ, не обижайтесь, парни, но мне нужно команде платить и корабль содержать. Капитан кивнул в сторону грузовых весов на пирсе. Вон телега, взвесьте свои ящики, после погрузки станков скажите мне, сколько всего писать. И давайте скорее, сегодня загрузим, завтра закрепим по походному, и в дорогу, застоялся мой красавец здесь. И капитан наглянулся на большой по здешним меркам сухогруз-медведь, а все станки в ваш пароход влезут. С сомнением спросил Толик, влезут, не переживай, у меня суперкарго уже схему расположения станков по грузовой палубе сделала в лептопе, не 17 век, в конце концов. Хлопнул его по плечу капитан и полез наверх по шатающимся под его весом сходнями, навстречу ему спустилась пухленькая блондинка лет 30, тоже в фуражке, насколько мы успели узнать, эта девица и была суперкарго от ПРА, то бишь одновременно бухгалтер, экспедитор, оператор погрузки, товаровед и еще с десяток специальностей, связанных с движением товаров и их продажей, влезут, может быть. Задумчиво проговорил я, глядя вслед увесистой капитанской тушки. Но нам на кой на берегу сидеть? Сам же сказал, что нас портовые рабочие без разрешения профсоюза к погрузке не допустят, а разрешение этот профсоюз даст, если только мы поступим на работу в порт и выплатим первый взнос. Хапуги, блин, Вов, ты не прав, люди неплохо зарабатывают и не хотят упускать возможности иметь толстый слой масла на своем куске хлеба, гляди на это с положительной стороны, мы отдохнем. И Малик развалился на скамье. Вы-то отдохнете, а я нет, нужно следить за погрузкой. Артемьев грустно вздохнул и полез в папку за документами. Может, тебя подменить? Поинтересовался Алексей. Нет, Леш, я финансово ответственный. Ты проглядишь, а я отвечай, ничего, зато опосля командировки мне неделя выходных светит. И наш главный порулил к главному грузчику. Ну поскольку нам неделя не светит, то будем дрыхнуть. И я развалился на оружейных ящиках, поудобнее пристроив сумку с автоматом и разгрузкой под головой. Не будить, не кантовать, при пожаре выносить первым. Малик, как погрузка заканчиваться будет, телегу прикати. «Вешаться поедем». «Не, ты погляди на него», развалился и командует. «Ну и фиг с тобой, я пойду с парнями за пивом, а ты завидуй». Малик с братками ушел, а я вытянулся на ящиках, хоть немного отосплюсь, на платформе не получилось. Орденский капрал из пулеметного расчета на соседней платформе оказался замечательным болтуном, знающим все сплетни на этой половине залива. Уже на подъезде к Портофранко он рассказал об американском миллионере, которого кинула на старой земле пара мошенников-геев, то бишь настоящих гомосеков, воспользовались тем, что мужик был в крайне расстроенных чувствах из-за развода с любимой женой и отсудили у него риммастерские и штук 8 ремонтирующихся канадских DHC-2, то есть биверов, бобриков, просторечье, великолепных одномоторных монопланов, самые рабочие лошадки для наших краев, если на то пошло. Так капрал с огромным удовольствием рассказывал, как к этому мужику подъехал наш вербовщик и предложил свою помощь, а потом вербовщик сумел через подставных лиц выманить этих адвокатов-голубков на какой-то райский отдаленный остров, вроде как обещал отдых со скидкой для голубых. Их там повязали, заставили переписать все имущество на подставную фирму и вывезли оборудование и самолеты сюда, на базу «Северная Америка». При этом я подумал, что дело вряд ли ограничилось одной фирмой с самолетами, просто мы об этом никогда не узнаем, а мужик даже жену и дочку сюда перевез, причем жену перевез сонную и связанную скотчем. Про то, как она его потом гоняла по базе, капрал рассказывал с огромным удовольствием, особенно про слезное примирение в конце. Судя по всему, они поедут куда-то в сторону Алабама-Сити со своей мастерской, а вот самолеты вроде к нам уйти должны, не удивлюсь, если их на наш завод привезут. Глава 24, сухогруз «Медведь», залив, 23-й год, 24-й день 3 месяца, мы стояли возле правого борта, облокотившись на поручни, которые боцман обозвал лейерами, и смотрели на базу «Северная Америка», мимо которой шел сухогруз, а перед этим полную смену отпахали в открытом трюме, крепя ящики между собой при помощи досок, гвоздей, молотка и чьей-то матери. Все-таки достается невинной женщине. Закончив крепеж, выслушали вместе с пришедшими Артемьевым и Ветровыми краткую лекцию о том, что нам можно делать на этом корабле. Оказалось, что мы, то есть слесаря, можем чистить, шкурить, красить и вообще помогать боцману и палубным рабочим содержать в порядке данное судно, и что нас на время движения до берегового принимают в экипаж матросами для проведения малого ремонта. На попытку маляка возмутиться и откосить от работы боцман сказал следующее: «Можете считать себя зашанхаенными, руководство ПРА не возражает против найма вас матросами на время рейса, и у нас не линялая баржа, а сухогруз «Медведь» открытого типа, построен в Виго 5 лет назад и куплен нашим капитаном вместе с администрацией ПРА. КЭП выплатил 20%, ПРА остальное, поэтому суперкарго является штатным офицером корабля, и ее приказы насчет ремонта для вас также являются обязательными к исполнению. При швартовках, чтобы вас на верхней палубе не было, не путайтесь под ногами, не переживайте, парни, вас никто не перегрузит. Отработайте 8 часов и отдыхайте, тем более что эта работа оплачивается поверх ваших командировочных и основного оклада. Теперь о нашем судне. Длина его 48 метров, ширина 10, осадка 2,9, высота борта 4, корпус стальной, а надстройки, шкафуты и бак из здешней древесины. Силовая установка состоит из 2028 сильных Перкинсов 6TWGM, которые позволяют нашему Мишке развивать экономическую скорость 11 узлов, или миль, в час, дедвит, то есть полезная загрузка, равна 800 тоннам. Основное вооружение нашего корабля вы видите. И боцман набернулся к надстройке, где наверху, над ходовым мостиком, пристроилась Зушка, ЗУ-23. Еще есть два штатных Браунинга М2НВ, но мы их в оружейке храним, численность экипажа не позволяет иметь столько тяжелого оружия на борту. Так, теперь о личном оружии. При прохождении опасных участков все пассажиры и члены экипажа носят его при себе, со штатным боекомплектом, ибо береженого Бог бережет, все ясно понятно. Тогда брысь с верхней палубы, через полчаса отшвартовываемся и уходим домой. Боцман прокашлялся, воткнул в зубы старую трубку, но не закурил, поглядел на нас, усмехнулся. «Если хотите посмотреть на порт и берег, лезьте на ящики». Они здорово над трюмом поднялись. «После окончания аврала я слесарей сразу припашу, не исчезайте». Ну, мы спустились по узенькой железной лесенке в трюм, потом залезли на ящики со станками, которые торчали над так называемой верхней палубой, и смотрели на то, как матросы под командой капитана и боцмана отвязались от берега, приняли швартовы от небольшого буксира, который и вытянул медведя на середину бухты. Там корабль уже завел свои машины, а точнее, включил сцепление или что-то еще сделал, передав от уже работающих машин вращение на винты и самостоятельно вышел из бухты, миновав маленький форт на мысу, вооруженный тремя небольшими автоматическими пушками. Бесконечно можно смотреть на огонь, воду и чужую работу, глубокомысленно заметил Малик. Скоро Леха с Ленкой на нашу работу смотреть будут. Это эксплуатация рабочего класса. Почему электронщиков к покрасочным работам не привлекают? Учиться надо было, мальчик, ответила Лена и показала Малику язык. Я не мальчик, возмутился мой напарник. Я зрелый муж в самом расцвете сил. Идем, зрелый муж, боцман вон справа от надстройки руками машет. Похоже, придется поработать. Кстати, кто знает, что такое за Шанхайли? И я слез с ящиков, сухогруз медведь, залив, 23-й год, 26-й день 3-го месяца, уф. Я открыл бутылку с немецким пивом, выбросил крышку за борт и уселся на монументальную скамью около надстройки, точнее, банку, не поймешь моряков, пиво в бутылках, а сидишь на банке, и едят они не за столом, а за баком, правда. Я выяснил, что такое за Шанхайли. Оказывается, так раньше говорили о моряках, которых поили в кабаке и втихомолку тащили на борт и потом заставляли работать на корабле, а так как еще в начале 20 века неповиновение команде офицера считалось бунтом и могло караться повешением, то и горбатились морячки за сущие гроши годами, до тех пор, пока не удавалось слинять с борта через чур гостеприимного кораблика. Почему-то этот способ практиковался в Шанхае, с тех пор и осталось название. Малик, хорош травить за борт, отравишь какую-нибудь нехорошую рыбу, она тебе ползадницы откусит. Отвали. Зеленый с прожилтью напарник с трудом выпрямился. Блин, да когда эта зыбь кончится? Всю душу вымотала. Второй день сначала в океане, а теперь на входе в залив была крупная и короткая волна, которую боцман Евграф Сергеевич обозвал зыбью, при этом ветер вообще отсутствовал, так, небольшой ветерок, оказывается, если где-то далеко шторм, то его отголоски могут чувствоваться и за несколько сотен километров в виде таких вот волн, которые бултыхали наш корабль довольно серьезно, мы-то вкалывали, а Малик прохлаждался, если можно так сказать, сказали же, в залив войдем, все прекратится, еще часов шесть, садись, чувствительный ты наш, пиво хочешь. Я показал бутылку, и Малика по новой потянула к борту, справа от меня в надстройке открылась дверь, и оттоль вышла покачивающаяся Елена, еще одна жертва зыби, поддерживаемая мужем, она тоже прошла до борта и долго и мучительно давилась, пытаясь вытолкнуть из себя уже пару дней не поступавшую в организм еду. Не знаю, что такое. Утерев лицо мокрым полотенцем, произнесло она, «Меня никогда не тошнило при морских путешествиях, и не укачивало. Да ну, похоже, Леха нам с Маляком литр коньяка должен. Неплохо мы поболели». И я засмеялся. «Чего?» Недоуменно глянула на меня девушка, да и Леха тоже. «Про шайбу помните. Лен, ты, как вернемся, сходи к гинекологу, или хотя бы тест на беременность сделай, ладно?» И я опять засмеялся, глядя на их ошарашенные лица. «Если ты прав, с нас не бутылка, ящик коньяка», придя в себя, ответил Леха. «Мы давно об этом мечтаем. Но пока мне плохо», уселась рядом со мной Лена. «Скорее бы эта качка кончалась», над головой ожил громкоговоритель. «Команде и пассажирам через 15 минут собраться по большому сбору на юте, повторяю, команде и пассажирам собраться по большому сбору на юте через 15 минут. Это что еще?» Удивленно спросил я у ребят. «Откуда мы знаем, Володь? Может, опять учение?» Первые сутки несколько раз сыграли учебные и аварийные тревоги, чтобы приучить нас бежать сломя голову в указанное место с оружием или наоборот, не путаться под ногами у аварийных партий и быть на подхвате. Впрочем, бегать далеко не надо было. Собирались на юте, между двух приспособлений для швартовки, шпилей вроде, докладывали свои обязанности по полученному от боцмана и вызубренному наизусть плану действий, бежали с автоматами на свое место и стреляли по надутым презервативам на волнах. Не пойму, то ли боцман, он же мастер квартирдека, то есть командир палубной обороны, извращенец, то ли на мишенях экономит. Также нас попытались заставить побросать гранаты, но я отказался швырять за борт свои РГО и Малик тоже. Следом и Колян послал боцмана за гранатами в арсенал, но корабельные гранаты нам не выделили, так что пришлось корабельному командованию отказаться от этой затеи. Правда, патроны взамен отстрелянных по резинкам боцман все же дал. Пошли на ют, узнаем. Я встал с удобной скамьи банки, поправил Таурас на поясе и направился к месту большого сбора, благо идти было недолго, всего метров 15. Так, товарищи, К посмотрел нас всех, поморщился при виде нашей командировочной братьи, точнее, при виде лакокрасочных нас. Я с Коляном и Толиком еще после окраски от Сурика отмыться не успел. Поступила радиограмма из Берегового, в Нью-Дели попали в беду наши люди, их выручили англичане, сейчас они гостят в форте Беркинхед, 23 женщины, 30 детей, медведь, самый ближний корабль из русских земель, командование РА и руководство протектората просит нас забрать людей, мной, капитаном Самойловым, принято решение идти в Нью-Дели, внимание, боцман, рассчитать дежурство ПДС среди командированных, достать из арсенала и установить на штатные места М2НВ, проверить прожектора-искатели, сопровождения у нас нет, а места впереди нехорошие, так что удвоить бдительность. Если все будет хорошо, то через 75 часов бросим якорь на рейде в Нью-Дели, под прикрытием англичан, а еще раньше, через 50 часов, окажемся в английской зоне безопасности, сухогруз «Медведь», залив, 23-й год, 26-й день 3-го месяца. Я оперся на поручни и поглядел вниз, на бегущую к корме волну. Автомат качнулся на длинном ремне и стукнул о стальную стойку. Поправив калаш, я отошел от борта и встал возле носового швартовочного шпиля. От здоровой железяки пахло свежей краской, которую я сегодня днем нанес на вытертые канатом полосы. Неподалеку пробегала якорная цепь, уходила за борт к большому стальному якорю на скуле сухогруза, ее я тоже выкрасил лаком. Вообще, бак мне стал практически родным после проделанных малярных работ. Боцман очень вдохновился наличием дополнительной рабочей силы и затеял было основательный ремонт на верхней палубе, но сегодняшняя радиограмма поставила на планах вопросительный знак. Места, куда мы сейчас топали, были не самыми безопасными в плане судоходства. Племена, переселенные орденом на южный берег залива, оказались далеко не миролюбивыми, но при этом весьма многочисленными, и пиратство на побережье, захват судов, разорение рыбачьих деревень стали для них неплохим промыслом. Конечно, медведь для пиратов слишком здоровый зверь. Зушка на надстройке и пара браунингов оставит от любой филюги одни щепки на волнах, не играют гранатометы против скорострельной зенитной пушки, но береженого Бог бережет, небереженого конвой стережет, или еще, неосторожный рыбу кормит, так что мы разделились на вахты и дежурили на баке, наблюдая за акваторией. На самом носу, вынесенном вперед гнезде, был установлен один из крупнокалиберных пулеметов, за которым сидел палубный матрос, еще один пулемет был установлен на юте, и там тоже несли вахту, и тоже в специальном гнезде. Таким образом, все мертвые зоны ЗУ-23 простреливали М2, а мы были дополнительными глазами и ушами. Внизу в корабль гулко стукнула волна и прошуршала по борту. Вообще, на судне никогда не бывает тихо, гудит машина, слегка подрагивает корпус на ходу, свистит ветер в расчалках, гудят вытяжки, и это ночью. А днем добавляется какофония рабочих звуков и матюки боцмана, шумно на корабле, почти как в работающем цехе. Сухогруз «Медведь», порт Нью-Дели, 23-й год, 29-й день 3-го месяца. В порту стояли около десятка небольших судов на якоре и 5 маленьких военных кораблей возле пирса. Массивный медведь буквально 10 минут назад пришвартовался возле берега к двум здоровенным бочкам метрах в 50 от маленького бетонного пирса. Только прозвучала команда «Отбой» в громкоговорителях, Сергей, палубный матрос, насквозь прожаренный мужик лет 35-40, и Ленчик, молодой парень с черепушками на бандане, тоже прожаренный солнышком радист, сворачивали кольцами излишки толстого пенькового троса на палубе. «Давай поможем», — предложил я, вылезая из трюма. Трос был мокрый, тяжелый даже на вид. «Не надо, заканчиваем, вам сейчас и так работенки привалит», — отмахнулся Серега. «Больше полусотни пассажиров на мишке никуда, окромя трюма, не влезут. Будете гамаки вешать и навесы сколачивать, а мы, скорее всего, за продуктами рванем с суперкаргой». Матрос закинул последнюю петлю на бухту и вытер пот рукавом. «Ну и духотень, блин, а день ведь только начался, да и пованивает. За оружием смотрите внимательно, парни, а то ржа сожрет калаши махом. Это да, мы вроде как к жаре привыкли, но к такому нет. Мокрое, душное, ощутимо тяжелое нечто вместо воздуха, практически мокрые майки прилипли к телу. Шорты волглые тоже, неприятно, правда, красиво, говорить нечего. Справа чисто белый форт Биркинхед, выстроенный на высоком мысу в лучшем колониальном стиле, с британским флагом над высокой башней, и тяжелый, массивный, даже мрачноватый и очень богатый, по-другому не скажешь, замок местного раджи на противоположной оконечности бухты, стены замка из черного камня, а сами корпуса из ярко-красного, и флагов над ним с десяток, по паре на каждую из башен, плюс купола крыши явно из нержавейки. Оцинковка махом сгниет на здешнем воздухе, невероятно яркая зелень за замком и фортом, пышная, тяжелая, вроде как ярче, чем в наших горах, а от пирса начинается сам порт, и за ним город, тоже яркий, но бедный, даже отсюда видать множество народа на улицах. Прямо за пирсом выкрашенное в белый цвет здание управы порта, простое, деревянное, дощатое, но с толикой помпезности в виде массивных колонн, дальше рыбный рынок, где продается улов сотен небольших лодок, буквально усыпавших берег направо и налево от пирса. Мы прошли на левый шкафут, где еще одна пара матросов сноровисто опускала трап с небольшой площадкой внизу. От берега уже отошел маленький баркас с флажком на корме и побежал к нам, рассекая темно-зеленую воду. Из-под баркаса в стороны брызнула целая россыпь мелких рыбешек. «Освободимся, нужно наш товар капитально солидолом смазать», — озабоченно сказал мне Малик, ожидая ценных указаний от негромко переговаривающихся Кэпа, Артемьева, Старпома и Суперкарга. На подошедшем баркасе пара матросов зацепилась баграми за площадку трапа, на которую ловко перебрался здоровенный мужик лет 50 в выгоревшем камуфляже и когда-то темно-зеленом берете, поднялся по трапу, козырнув при входе на судно. Бывший вояка отдал по привычке честь флагу, к нему подошел наш кэп, тоже козырнул и повел гостя наверх, в рубку. За ними поднялись Старпом и механик, а к нам подошел Артемьев. «Ребят, судя по всему, нам придется съехать из кают». Детишек оказалось больше 30, полтора десятка совсем маленькие, им и так досталось. «Сами понимаете, путешествовать под открытым небом – удовольствие не для маленьких ребятишек. Ольга обещает привезти гамаки, натянем их в трюме, сделаем навесы для себя и женщин. Плюс открытую кухню нужно соорудить, корабельный камбуз просто не рассчитан на такое количество едоков. И душ на юте соорудите, парни», — сказала подошедшая суперкарга. «Я сейчас на берег, за продуктами, гамаками, упаковки с питьевой водой привезу, вы же с боцманом поработайте, Евграф Сергеевич, такое вот заковыристое имечко у боцмана, покажет, где разместить гамаки. Сделайте отдельно женскую половину и отдельно для себя. Еще, ребята, просьба к вам, к этим людям относитесь повнимательнее, досталось им очень сильно. А что случилось, в конце-то концов, и как здесь наши оказались?» Лена не вытерпела, она уже оклемалась от морской болезни и второй день мучилась от любопытства, Нам тоже было интересно, как и что случилось, но Ленку этот вопрос прямо-таки глодал, а никто ничего не знал. Если коротко, то из Узбекистана переселили сюда русских женщин с детьми, ну не только русских, русскоговорящих, так правильнее, здесь их прямо на базе встретили, 3 дня подержали в общаге, помогли с получением ID, выдали помощь переселенцам, ну по 1000 ЭКЮ, и вывезли вроде как в Россию, но повезли не в Россию, а сюда, в город, к работорговцам, женщины все до 40, девочки, мальчики, самый ходовой товар, плюс пара десятков узбекских девочек и мальчиков из детдома, откуда-то из захолустья, ограбили, женщин почти сразу изнасиловали, детей, правда, не тронули, только на цепь посадили, им очень повезло, что с ними совершенно случайно оказалась одна пожилая женщина, ее избили и выкинули со двора, думали, местные добьют, тут нравы очень крутые в городе, но она сумела выжить, найти английский патруль, объяснить им все, те вызвали военных из форта, морпехи взяли штурмом этот притон, освободили наших, постреляли при этом торгашей, а 5 выживших работорговцев повесили на воротах. Вот такая история, ребята, давайте, вам пора работать, а мне на берег. Тем временем морпех вместе с Кэпом спустились с ходового из корабля, переправились на баркас, крючковые оттолкнулись баграми, и баркас, лихо развернувшись, пошел к берегу, а наши стали спускать свой баркас, так как предстояло сделать не одну ходку на берег за товаром, оплатить перевозчикам никто не собирался. Так, мужики, давайте вытаскивайте свои шмотки из кают, и будем готовить времянки. Подошедший боцман набернулся к ветровым. Лена, ты переедешь к Ольге, а твой мужик поживет с нами. Мы, кстати, тоже каюты для детишек освобождаем. Кроме того, там и легкораненые будут среди женщин, зацепили при перестрелке. Жаль, при освобождении погибли 6 женщин, но тут ничего не поделать, давайте. Время не терпит, нужно поскорее все сделать и мотать домой. Администрация протектората только горючку оплатит, а у нас заказы на рейсы горят. И боцман ушел в надстройку, нам в принципе особо собирать было нечего, так что через полчаса мы уже стучали молотками, готовя крепежи для гамаков. И что, Малик, ну привяжешь ты гамаки от ящиков к борту, а как ходить-то от одного к другому, подумал. Нет, так не пойдет. Давай сделаем стойки, привяжем к ящикам со станками и повесим на них гамаки, так хоть узкий, но проход останется, и на стойки без проблем листы фанеры набьем, хоть какие-то навесы будут, хотя днем все одно здесь можно испечься, как в духовке. И Артемьев начал рулеткой отмерять расстояние и делать мелом разметку прямо на грузовой палубе трюма для стоек из досок дюймовок, которые мы тут же нарезали. Хорошо, запас остался еще из портофранка от крепежа станков. Глава 25. Сухогруз «Медведь», залив, 23 год, 30 день 3 месяца. Мы сегодня утром вышли из душного и негостеприимного Нью-Дели, перевезенные вчера вечером на корабль женщины и дети вроде как особых хлопот не доставляли, но на борту было тяжело, ночью кто-то плакал, ребятишки кричали во сне, навеянным снотворным и антидепрессантами. Хоть люди и крепились, но дети были напуганы, женщины напуганы и изнасилованы, 3 из них ранены и 1 слегка контужена светозвуковой гранатой, так что ночью поспать практически не вышло. Попробуй засни после вахты, когда с той стороны ящиков кто-то всхлипывает, а кто-то тихо плачет. Женщины, несмотря на жару, не поднимались на палубу, сидели внизу рядом с детьми, маленькие ребятишки, правда, не усидели в каютах и сейчас были рядом с матерями, что очень не нравилось боцману и одной из спасенных женщин, которая оказалась врачом. На самом деле, внизу уже было душно, хоть вроде и ветерок небольшой дул и тень под навесами сохранялась, но даже на верхней палубе нельзя было разместить столько народа, разве на ящиках, торчащих из трюма. Там как раз сидели кучкующиеся возле спасительницы узбечита, которые, оказывается, абсолютно не говорили по-русски, а избитая, с посиневшим и опухшим лицом, но непобежденная Ольга Васильевна хоть и была учительницей русского на пенсии, но узбекским владела свободно, в отличие от большинства спасенных. Те говорили примерно на моем уровне, то есть умели поторговаться на базаре и поздороваться. Блин, союз распался вроде недавно, а по окраинам бывшей империи уже выросли подростки, вообще никогда не говорившие по-русски. Хотя ладно, то, что было, быльем поросло. Кстати, Ольге Васильевне англичане подарили редкую штукень, Вибли Марк 4 времен Второй мировой. Причем в весьма неплохом калибре 38 Смит Вессон, здоровенный и тяжелый револьвер сейчас висел на поясе учительницы, и она его, похоже, даже в душе не снимала. Впрочем, я ее прекрасно понимал, и преклонялся перед учительницей. Суметь пройти трущобы без оружия, это можно считать чудом, но только если не глядеть в глаза этой женщине, умные, сильные, ясные, как сказала Ольга. Ее тезка так и шла через толпу индусов, глядя им в глаза, и те расступались. Блин, скорее бы до берегового добраться, тяжело здесь. Подошедший матрос смахнул пот, вытер руку о штанину. Столько баб на корабле, не к добру. А Ольга, она же постоянно с вами. Поинтересовался я. Она не баба, она суперкарго. Отрезал мужик и ушел. Сухогруз «Медведь», залив. 23-й год, 31-й день 3-го месяца. Позевывая, я стоял возле левого борта в тени грузового крана, который день недосыпа, и кофе уже мало помогал, хотя в нем и молоток не утонул бы, настолько крепкий заваривали. Ничего, днем плюну на все и завалюсь дрыхнуть на полу какой-либо из пацанских кают, они все равно днем по пароходу шарятся. Заморочили боцману голову напрочь, так что посплю спокойно в прохладе, а то вчера не удалось, то вахта, то пулемет из ПТР солидолом мазали, хотя он в здешней жаре течет с железок, но лишним не будет. Из трюма выбралась тоненькая фигурка в здоровенных шортах и явно великоватой футболке, одна из девчонок-подростков, которые вместе со взрослыми женщинами спали в трюме, может, в туалет захотела или, наоборот, холодной водички попить. Тут установили пару кулеров в надстройке, в дополнение к стоявшему, народу много, вода и в этих кончалась мгновенно, но девчонка целеустремленно подошла к борту, взялась руками за поручни, немного постояла, собираясь с духом, и, коротко выдохнув, оперлась ногой на нижнюю железяку. «Пусти!» — завопила девчонка, молотя ногами в воздухе. «Пусти меня!» «И не подумаю». Поставив ее у переборки и прижав автоматом, ответил я: «Ты чего, с ума съехала? Куда тебя понесло? Жить надоело?» «Да, тебя не щупали, как курицу, и не насиловали мать на твоих глазах, когда получили запрет изнасиловать меня, и не твою мать застрелили англичане, ненавижу их». Из глаз девчонки прямо-таки хлынули слезы. Она оторвала руки от моего акм и прижала их к лицу. «Ну, сестренка, поплачь». Я неуклюже взял ее за плечи и повел к скамье на юте, шуганув Коляна, примчавшегося на шум, усадив девочку, дал ей пластиковый стакан с водой, принесенный успевшей что-то сообразить Леной. Ленка уселась рядышком с девочкой, обняла ее, начала гладить по голове и плечам, трясущимся от рыданий. «Тебя как зовут?» — спросил я у немного успокоившейся девочки. «Оксана Мищенко», — хлюпая носом, ответила та и шумно высморкалась в протянутый мной платок. «Ксюш, ты пойми, твоя мама была бы совсем не рада твоему самоубийству. Жизнь — это счастье, ты вырастешь, станешь сильной, поумнеешь, красавица ты уже сейчас, правда зареванная и сопливая, так что найдешь хорошего парня, выйдешь замуж». Я говорил и пытался понять, правильно ли все делаю, ну не психолог я, оторвать бы яйца тем мразям, которые завели такой бизнес. Ага, и мы будем жить долго и счастливо и умрем в один день, и то, что случилось, ничего не значит. «Уже осмысленно?» — зло спросила девочка. «Значит, можешь не сомневаться, те, кто это затеял, свое получит. Большинство из этих гадов уже в яме гниют, остальных ищут те англичане, которых ты ненавидишь и которые вас освободили. Но запомни, твою маму убили не английские солдаты, ее убили те, кто хотел сделать вас рабами, и на старой земле свое получит тоже, только ты все вспоминай, каждый шаг там, все фамилии, все приметы, кто и что говорил и обещал. По прибытии вас будут долго расспрашивать, скорее всего, контрразведка, так что вспоминай, думай.